Карла не выдержала пристального взгляда Лизы и опустила глаза. «Карла», — внезапно сказала Лиза взволнованным голосом, — «ты изменилась. Что с тобой?» «Да ничего». Лиза была в растерянности и никак не решалась уйти. «Тогда обними меня», — неожиданно сказала она. Они обнялись. Но целуя Карлу в холодную щеку, Лиза испытывала сильнейшее недовольство собой и досаду. Не так, совсем иначе я должна была с ней говорить. Они прошли в холл. «Помни, — неловко сказала Лиза, — если у тебя что-нибудь сложится не так, либо произойдут неприятности, ты всегда можешь прийти ко мне, ничего от меня не скрывай». «Конечно, конечно», — стыдливо пряча глаза, ответила Карла. Лиза вышла. И дверь захлопнулась. Карла в задумчивости поднималась на второй этаж. Разговор с Лизой ее немного напугал. Неужели она о чем-то догадывается? С беспокойством спрашивала она себя. Но чем больше она об этом думала, тем менее вероятной представлялась ей такая возможность. Ее любовная интрига с Лео началась лишь вчера. Лиза всего два раза заглянула к ним, да и то ненадолго. Нет, это исключено. Если только у Лизы не зародились подозрения вчера вечером, когда ее и Лео вдруг не оказалось в холле, но догадалась она или нет? И уж слишком поздно, — подумала она со смешанным чувством радости и грусти. Сегодня вечером я отдамся Лео. Она медленно поднималась по ступенькам, и дрожащий огонек свечи двигался вместе с нею, отбрасывая на стену гигантскую тень с огромной черной головой. «Значит, я иду навстречу новой жизни». Она хотела бы сохранить спокойствие, но это ей никак не удавалось. Бесполезно скрывать от себя самой, что сердце у нее дрожит от страха, и она испытывает растерянность и тревогу. «Хоть бы уже поскорее пролетели эти часы», — подумала она и по-детски глубоко вздохнула. «Пусть поскорее пройдет эта ночь, больше я ни о чем не молю Бога». В темной передней пламя свечи осветило Лео, сидевшего в кресле. Она поставила огарок свечи на стол и села с ним рядом. «Какая скука, правда? Да еще свет никак не дают», — сказала она, чтобы только не молчать. Лео ничего не ответил и взял ее за руку. «Так ты придешь сегодня вечером?» — спросил он. Но Карла не успела ему ответить. Портьера одной из пяти дверей распахнулась, и вошла Мария Грация. Она куталась в длинную черную шаль и несла свечу. Лицо ее было воплощением ехидства. «Лиза ушла», — бросила она Лео, не садясь. «Вы, миру мечи, возможно, предпочли бы, чтобы я пригласил ее на ужин? Я не ошиблась? Но что поделаешь, нельзя всегда получать все сразу. К тому же у вашей дорогой подруги будет время, чтобы подготовиться к вашему визиту ночному». Слово «ночному» сопровождалась глухим смешком. Затем, не дожидаясь ответа, она повернулась и стала спускаться по лестнице. «Куда ты, мама?» — крикнула ей вслед Карла, вскочив со стула. «Я думаю, пора ужинать», — не оборачиваясь, ответила Мария Грация, и медленно, ступенька за ступенькой, продолжала спускаться, в одной руке держа свечу, а другой опираясь о деревянные перила. «Но если вам... Миру мечи, хочется поскорее увидеть Лизу, не стесняйтесь, ведь мне это безразлично». Луч света исчез, снова стало совсем тихо. Слова Марии Грации замерли где-то внизу, на последней ступеньке узкой лестницы. Карла, которая следила взглядом за тем, как мать спускается, повернулась к Лео, откинувшемуся на спинку кресла. «Бесполезно», — сказал Лео. «У твоей матери есть достоинства и недостатки. Но уж если она что-нибудь вбила себе в голову, ее потом не разубедишь». Он умолк, безнадежно махнув рукой. С минуту они просидели в молчании. Карла озабоченно и даже испуганно смотрела на Лео. «Знаешь, мне показалось, что Лиза кое о чем догадалась», — обратилась она, наконец, к возлюбленному. «Каким образом?» «Не знаю. Но потому, как она со мной говорила, по ее тону...» «По мне пусть думает что угодно», — прервал ее Лео, сопроводив фразу презрительным жестом. Обняв Карлу, он привлек ее к себе. Но она, сама не зная почему, оттолкнула его. «Нет, хватит!» — запротестовала она, упираясь ему руками в плечи.